«Нужно быть внимательнее», — подумала она, снова сжимая в руке свой короткий тренировочный меч. «Я не подведу, я стану сильной, и Акио сама это увидит». Страх все еще жил в ней, но рядом с ним росло и другое чувство, отчаянное желание заслужить его одобрение, стать частью чего-то большего, чего-то сильного. Ведь только сильные выживают в этом жестоком мире. Этому их учил каждый день, проведенный в цитадели демона тумана. Вечером того же дня Мейтеруми сидела в своем кабинете, разбирая донесения от шпионской сети. Голова раскалывалась от усталости. Отчеты из Суны были тревожными, слухи о готовящемся союзе с Ивой, о поисках нового Казекаге. Убийство расы, совершенное Акио, пусть и было своего рода избавлением от агрессивного соседа, теперь грозило обернуться еще большими проблемами. Акио, она потерла виски. Их отношения, если это можно было так назвать, оставались сложными. Он приходил, когда она звала, или когда ему самому было нужно. Он был превосходным любовником, сильным, страстным, но таким же холодным и отстраненным, как и во всем остальном. В его объятиях она чувствовала себя одновременно защищенной и на краю пропасти. Он никогда не говорил о чувствах, никогда не проявлял нежности. Но она видела, как он смотрит на нее иногда, с тем же хищным интересом, с каким он смотрит на новую технику или на слабого противника. Была ли она для него лишь очередной добычей, очередной пешкой? Иногда ей казалось, что она видит в нем проблески чего-то иного, когда он хвалил успехи детей из Овкр, или когда его губы трогала едва заметная усмешка в ответ на ее неуклюжую попытку пошутить. Но это были лишь мгновения, которые тут же тонули в его обычной ледяной ауре. Она знала, что играет с огнем, что ее влечение к этому демону опасно и для нее, и для деревни. Но она ничего не могла с собой поделать. Одиночество на вершине власти было слишком тяжелым бременем, а Акио, как ни странно, был единственным, кто, казалось, мог его разделить, пусть и таким извращенным способом. Дверь тихо отворилась, и на пороге появился Ао. Мизукаге сама, последнее донесение из страны огня, он положил перед ней свиток. Касательно активности Акацуки и некоторые данные по Овкракиосамы, его оперативники провели успешную тренировочную вылазку за пределы базы. Без потерь, Мей кивнула, разворачивая свиток. Акио, он всегда был на шаг впереди, всегда действовал, и это одновременно восхищало и пугало ее до глубины души, ее демон тумана, ее спасение и ее проклятие. Ночь опустилась на цитадель Овкр. Я стоял на вершине главной башни, глядя на спящий лагерь, 43 юных жизни, которые я формировал по своему образу и подобию, мои 5 мечников, становящиеся все более смертоносными, Рюга Кабура, сломленный, но все еще полезный инструмент, все шло по плану. Мир за пределами этих стен мог сколько угодно готовиться к войне или заключать союзы. Я строил свою армию, свою личную гвардию, которая будет предана только мне. Сущность внутри меня была спокойна, она чувствовала растущую мощь, исходящую от этого места, от этих людей, которые все больше и больше становились моими продолжениями. Мия, она была полезной игрушкой. Ее слабости, ее эмоции делали ее предсказуемой и управляемой. Пока она выполняла свою роль, она могла оставаться рядом. Я посмотрел на луну, скрытую рваными клочьями тумана. Затишье не будет вечным. И когда придет время, я буду готов обрушить на этот мир свою собственную бурю. Бурю, рожденную из крови, стали и абсолютной воли. Моей воли. Глава 145. Кровавый рог демона. День в цитадели Овкр клонился к вечеру, когда я вызвал к себе Чиуджура. Молодой мечник, несмотря на свою природную робость, уже успел зарекомендовать себя как исполнительный и лояльный боец. Его глаза, обычно полные неуверенности, сейчас смотрели на меня с привычной смесью страха и уважения. Чиуджура, мой голос ровно разрезал тишину моего командного центра, тебе задание, отправляйся в центральную тюрьму Киригакури. Мне нужны 10 заключенных, категория, дезертиры, предатели деревни, бывшие шиноби, чья вина доказана и не подлежит сомнению. Отбери тех, кто еще способен передвигаться самостоятельно. Конвоируй их сюда, на главный тренировочный плац. К закату они должны быть здесь. Возьми с собой 3 анбу из деревенской охраны для сопровождения, не из моих людей. Вопросы? Чиуджу разглотнул, его кадык заметно дернулся. Нет, Акио сама, все ясно. Он поклонился и почти бегом покинул кабинет. Я видел, как его руки слегка дрожали. Он предчувствовал, что это необычный приказ. И он был прав. Чоунин Анбу Такиши. Такиши, оперативник Анбу деревни Скрытого Тумана, не любил тюрьму Киригакури. Это место пропиталось отчаянием, болью и запахом немытых тел. Каменные стены давили, а редкие стоны и бормотания заключенных создавали жуткую атмосферу. Сегодня ему и еще двоим его товарищам было приказано сопровождать Чиуджура-сана, одного из новых мечников Тумана, личного подчиненного Акио-самы, для конвоирования заключенных. Куда и зачем, им не сообщили. Но одно имя Акио-самы вызывало у Такиши нервную дрожь. Слухи о его жестокости и безжалостности уже давно вышли за пределы строящейся базы ОФКР. Чиуджура-сан, бледный, но решительный, выбирал заключенных из предложенного начальником тюрьмы списка. 10 сломленных, оборванных фигур, в чьих глазах читался либо животный страх, либо тупая апатия. Бывшие шиноби, когда-то дававшие клятву верности Туману, а теперь просто отбросы. Такиши старался не смотреть им в глаза. Его работа – исполнять приказы, а не рассуждать. Путь до базы ОФКР был молчаливым. Заключенные, скованные цепями, плелись под конвоем. Их шаркающие шаги были единственным звуком, нарушавшим тишину туманного леса. Такиши заметил, как изменился Чиуджура-сан. Его обычная робость исчезла, уступив место какой-то мрачной сосредоточенности. Что задумал Акио-сама? Зачем ему эти отбросы? Вопросы роились в голове Такиши, но он гнал их прочь. Меньше знаешь, крепче спишь, особенно когда речь идет о демоне тумана. Когда они прибыли на территорию ОФКР, Такиши невольно содрогнулся. Это место, даже при свете заходящего солнца, выглядело как логово зверя, темное, неприступное, излучающее угрозу. Их встретил другой мечник, высокий, с холодными глазами, который приказал разместить заключенных на центральном плацу, приковав их к специально врытым в землю столбам. Затем он отдал какой-то приказ, и вскоре на плац начали стекаться дети. Десятки детей в серой форме, их юные лица были серьезны и немного испуганы. Что здесь происходит? Сердце Такиши пропустило удар. Он видел тренировки Анбу, видел жестокие экзамены, но это было что-то другое, что-то неправильное. Все 43 ребенка ОФКР стояли в идеальном строю на огромном тренировочном плацу. Заходящее солнце окрашивало небо в кроваво-красные тона, отбрасывая длинные, зловещие тени от фигур детей и 10 прикованных к столбам заключенных. Воздух был неподвижен и тяжел, наполненный невысказанным напряжением. Дети перешептывались, их глаза с тревогой и любопытством смотрели то на изможденных пленников, то на меня, стоящего перед ними в центре плаца. Мои 5 мечников стояли позади меня, несокрушимой стеной. Я обвел взглядом строй. Их страх был почти осязаем. Это хорошо. Страх – лучший учитель. Сегодня мой голос прозвучал негромко, но в наступившей тишине каждое слово отдавалось гулким эхом. У вас будет особый урок. Урок, который вы запомните на всю жизнь. Я указал на прикованных пленников. Эти люди перед вами – предатели. Когда-то они носили протектор Киригакури, как и вы будете его носить. Они клялись в верности нашей деревне, нашим товарищам. Но в час испытания их сердца дрогнули. Трусость, жадность, непомерные амбиции или просто гнилая душа – причины не важны. Важен результат. Они дезертировали. Они предали своих братьев по оружию. Они стали врагами тумана. Я прошелся вдоль строя детей, заглядывая в их испуганные глаза. Вы – мои клинки. Вы – будущая элита ОФКР. Несокрушимые защитники Киригакури. Ваша воля должна быть тверже стали, ваша преданность – абсолютной. Предательство – худшее из преступлений, и оно карается только смертью. Сегодня вы научитесь выносить этот приговор. Я остановился. 10 из вас, наиболее способных на данный момент, сделают шаг вперед, когда я назову ваши имена. Я назвал 10 имен, выбирая тех, кто показывал лучшие результаты в тренировках и уже начал пробуждать чакру. Среди них были и отпрыски кланов, и простые сироты. Они вышли из строя, их лица были бледны, как полотно, руки дрожали. Вам будет выдан клинок. Каждому из вас достанется один предатель. Ваш долг – исполнить приговор. Уничтожить этих трусов. Докажите, что вы достойны носить имя воина тумана. В рядах детей пронесся испуганный шепот. Некоторые девочки тихо всхлипнули. 10 избранных стояли как вкопанные, их глаза были полны ужаса. Я видел, как один из мальчиков, Рен, отпрыск клана Теруми, едва заметно покачнулся. Мои мечники раздали выбранным детям короткие, но острые мечи. Холодная сталь в их потеющих ладонях, казалось, обжигала. Заключенные, до этого момента пребывавшие в апатии, услышав мой приговор, забились в цепях. Их глаза наполнились животным ужасом. Кто-то начал бормотать мольбы о пощаде, Кто-то, проклятие, минуты тянулись, как вечность, дети не двигались, страх парализовал их. Что вы ждете? Мой голос был спокоен, но в нем уже нарастали ледяные нотки. Приказа, приказ был отдан, или вы тоже трусы, не способные выполнить свой долг. Первым не выдержал один из сирот, Кайта, не тот, что был моим мечником, а его тезка, тихий, исполнительный мальчик. С диким, почти безумным криком он бросился на своего пленника и несколько раз неуклюже, но с отчаянной силой ударил его мечом. Кровь брызнула во все стороны, окрашивая серую форму Кайта в багровый цвет. Пленник захрипел и обмяк. Кайта отшатнулся, его вырвало прямо на землю. Он дрожал всем телом, глядя на свои окровавленные руки. Его поступок, как ни странно, подстегнул остальных. Еще пятеро детей, преодолевая тошноту и ужас, с криками или стиснув зубы, бросились на своих жертв. Это была не битва, это была бойня. Неумелые удары, предсмертные хрипы, брызги крови. Плац превращался в кровавую баню. Остальные дети в строю смотрели на это с широко раскрытыми от ужаса глазами. Некоторые закрывали лица руками, но я заставил их смотреть. Это был их урок. Такова цена предательства. Такова реальность мира Шиноби. Но четверо так и не смогли. Рен из клана Теруми уронил меч и упал на колени. Его рвало желчью. Две девочки, Айми и Мика, просто стояли и плакали. Их тела сотрясались от рыданий. Еще один мальчик, Хира, забился в угол, закрыв уши руками и что-то бессвязно бормоча. Мое терпение лопнуло. Слабаки. Мой голос, до этого спокойный, теперь взорвался ледяной яростью, которая заставила даже моих мечников напрячься. Анбу, стоявшие поодаль, невольно отступили на шаг. Я подошел к Рену, который все еще стоял на коленях. Схватив его за волосы, я рывком поднял его на ноги. Ты, отпрыск клана Теруми. Клана, который славится своими воинами, и ты ведешь себя как ничтожество. Я протащил его к его еще живому, но уже полумертвому от страха пленнику. Ты опозорил свой род, ты опозорил меня, ты недостоин носить протектор Кири. Смотри, смотри на этого предателя. Он жив только потому, что ты, трус. Я заставил его взять меч, его руки ходили ходуном. Убей его, прорычал я ему в самое ухо, или ты займешь его место. Глаза Рена были безумны от ужаса. Он закричал, зажмурился и нанес несколько слепых ударов. Меч вошел в тело предателя, тот дернулся и затих. Рен обмяк, но я не дал ему упасть. То же самое я проделал с двумя плачущими девочками и забившимся в угол Хира. Унижение, угрозы, ледяной ужас, исходящие от меня, сделали свое дело. Сквозь слезы, рвоту, истерику, они выполнили приказ. Их первые убийства были совершены не в пылу боя, не из чувства долга, а из первобытного страха за собственную жизнь. Это был еще один урок, подчиняйся или умри. Когда последний предатель был мертв, я отпустил последнего из провинившихся. Четверка стояла, дрожа как осиновые листы, их лица были перепачканы кровью, слезами и рвотными массами. Они были сломлены, и это было только начало их перековки. Я обернулся к остальным детям, все еще стоявшим в гробовом молчании. Запомните этот день. Мой голос снова стал спокойным, но эта спокойность была страшнее любого крика. Запомните цену предательства, запомните цену слабости. Вовкру нет места трусам и нытикам. Только сильные выживут, только сильные будут служить туману, только сильные будут служить мне. Уберите здесь все, а вы четверо, я указал на Рена, Айме, Мику и Хира. Тройная порция тренировок в течение следующей недели, и вы будете лично убирать этот плац каждый день, пока не научитесь смотреть смерти в лицо без слез и соплей. Я развернулся и пошел прочь, оставив их наедине со своими кошмарами, с запахом крови и осознанием того, во что они ввязались. Мои мечники проследят за исполнением приказа. Сущность внутри меня была довольна. Это была хорошая работа, жестокая, беспощадная, но необходимая. Так куются настоящие клинки, клинки демона тумана. А где-то на краю сознания мелькнула мысль. Интересно, что бы сказал Мей, увидев этот урок? Я усмехнулся. Вероятно, ничего хорошего. Но ее мнение в таких вопросах меня не интересовало. Главное, результат. И он будет. Глава 146. Шепот новой бури. Рассвет над цитаделью Офкр был таким же серым и безрадостным, как и лица большинства ее юных обитателей. Прошла всего ночь после кровавого урока, но его ледяное дыхание, казалось, навсегда вмерзла в камень стены в души детей. Обычная утренняя суета сменилась приглушенной, почти механической деятельностью. Даже сигнальный рог, призывающий на построение, прозвучал как-то особенно тоскливо. Кайта, тот самый сирота, что первым бросился на своего пленника, стоял в строю, глядя в пустоту. Его руки до сих пор помнили скользкую рукоять меча и тошнотворное ощущение, когда лезвие вошло в чужую плоть. Ночью ему снились кошмары. Глаза того предателя, его предсмертный хрип. Но странное дело, проснувшись в холодном поту, он не почувствовал раскаяния, только ледяную пустоту и гордость. Он выжил, он выполнил приказ, он не оказался среди тех четверых, кого Акио сама сломал и унизил перед всеми. Рядом с ним стояли Рен, Айме, Мика и Хира. Их отправили на плац еще до рассвета, отмывать запекшуюся кровь под ледяным дождем, который словно сочувствовал их горю. Их заплаканные, опухшие лица были серыми от усталости и отчаяния. Кайта отвел взгляд. Он не хотел быть на их месте. Он лучше снова убьет, чем испытает тот ужас, что был написан на их лицах вчера, когда Акио сама заставляла их добивать оставшихся. «Я не слабак», — твердил он себе. «Я стану сильным. Акио сама заметил меня. Он увидит, что я не подведу. Этот урок, кровавый и жестокий, выжег в нем остатки детской наивности, заменив их холодной решимостью выжить любой ценой. И если для этого нужно стать таким же, как Акио сама, что ж, такова плата». Я наблюдал за утренним построением из окна своего командного центра. Атмосфера была именно такой, какой я и ожидал, подавленный, но дисциплинированный. Страх – превосходный инструмент для формирования лояльности и усердия. Кровавый урок достиг своей цели. Слабые были выявлены и получили свою долю мотивации. Сильные они станут еще сильнее. Оставив детей на попечение Рюги Кабуры и моих мечников, я направился в свою личную тренировочную зону, обширный подземный зал, выдолбленный в скале под цитаделью. Здесь я мог экспериментировать, не опасаясь посторонних глаз. В последнее время меня занимала идея новой техники Рантона. Мой арсенал был силен в прямых атаках и защите, но мне не хватало чего-то более изощренного. Техники контроля территории, способной не только нанести урон, но и дезориентировать, заманить в ловушку, создать хаос, в котором я чувствовал себя как рыба в воде. На каменном столе были разложены свитки, те, что я получил от повстанцев Кири, и мои собственные наработки по теории слияния стихии воды и молнии. Я размышлял над концепцией управляемого штормового поля. Не просто барьер, а динамичная зона, насыщенная микроскопическими разрядами молний, ледяными осколками и плотным, тяжелым туманом, который бы не только скрывал меня, но и активно мешал противнику, нарушал его сенсорику, сковывал движение, медленно высасывал выносливость. Рантон. Зона грозового подавления. Рантон. Раиуна Пакуно Рёйки. Мысленно сформулировал я название. Основной принцип – создание локализованной области аномальной погоды. Чакра молнии формирует нестабильное электромагнитное поле, вызывая помехи и разряды. Чакра воды – переохлажденный туман и ледяную крошку, ухудшая видимость и создавая эффект обморожения. Я вытянул руку, концентрируя чакру. Воздух вокруг моей ладони заискрился, черные и серебряные молнии начали сплетаться с клубами ледяного пара. Это было сложно. Поддержание баланса между двумя столь разными стихиями в динамичной, объемной структуре требовало невероятной концентрации и контроля. Первые несколько попыток привели лишь к нестабильным выбросам энергии. Но я чувствовал, что нащупал верное направление. Сущность внутри меня одобрительно вибрировала, предвкушая появление нового инструмента разрушения. Эта техника, если я смогу ее усовершенствовать, станет идеальной ловушкой для сильных, но неповоротливых противников, или отличным средством для контроля поля боя против группы врагов. Уми, одна из пяти мечников, проводила занятия по основам киндзюцу с группой старших детей, среди которых были и недавно прибывшие отпрыски кланов. Ее движения были резкими, точными, ее голос – строгим, но без той ледяной жестокости, что исходило от Акио-самы. Она видела, как дети стараются, как их глаза блестят от желания стать сильнее, но она также видела и затаенный страх, оставшийся после вчерашнего урока. «Они сломаются, или станут такими же, как он», – подумала Уми, парируя неумелый выпад одного из мальчишек. «Нет середины в царстве демона». Сама Уми была продуктом старой, кровавой системы Кири. Она убивала, чтобы выжить, с самого детства. Но даже для нее то, что устроила Кио сама, было чрезмерным. Не по жестокости, жестокости в ее жизни хватало, а по своей расчетливой методичности. Он не просто наказывал, он лепил их души, выжигая все человеческое. После тренировки к ней подошел Акио сама. Уми, его взгляд был как всегда пронзительным. Через 3 дня ты и Араши Кайта отправитесь на задание. Разведывательная миссия в приграничные районы страны огня. Есть сведения о повышенной активности неизвестных групп Шиноби. Ваша задача – собрать информацию, оценить угрозу. В бой вступать только в крайнем случае. Подробности получишь завтра. Уми кивнула. Хай, Акио-сама. Задание. Это было хорошо. Это означало вырваться из гнетущей атмосферы базы, почувствовать вкус реальной опасности, а не этого методичного вытравливания душ. Хотя, кто знает, может, ее душа уже давно была вытравлена. Просто она этого еще не осознала. Рюга Кабура. Рюга Кабура чувствовал себя опустошенным. После кровавого урока дети на его занятиях по истории и тактике были словно тени. Они отвечали на вопросы механически, их глаза были пустыми. Он пытался говорить с ними о чести шиноби, о защите деревни, но его слова тонули в той атмосфере ужаса, которую создал Акио. «Честь, какая честь может быть у палачей?» – с горечью думал он, глядя на Ринатируми, который сидел сгорбившись за партой. Его руки все еще мелко дрожали. Акио не просто учит их убивать, он учит их не чувствовать. Он превращает их в идеальных убийц, лишенных сомнения и сострадания. Рюга вспоминал других детей, сломленных жестокой системой кровавого тумана времен Ягуры. Но то была слепая, хаотичная жестокость. Акио же действовал с холодной, научной точностью хирурга, удаляющего из этих юных созданий все лишнее. Он пытался найти в себе силы сопротивляться, хотя бы на уровне слов, на уровне тех знаний, что он им давал, но он чувствовал себя все более бессильным. Что он мог противопоставить демону, который держал их всех в своем кулаке? Иногда ему хотелось просто все бросить, сбежать. Но куда, и что стало бы с этими детьми тогда? Может, его присутствие здесь, его тихие уроки о прошлом, о чести, о долге, это единственный, пусть и слабый, лучик света в том мраке, в который их погружал Акио. Рюга не знал. Он просто продолжал делать то, что должен, с тяжелым сердцем и угасающей надеждой. Серая паутина контроля. Акио, вечер застал меня в командном центре, где я просматривал отчеты о тренировках, поставках и данные разведки, полученные от моих мечников с их прошлой миссии. База функционировала как отлаженный механизм. Дети ломались, закалялись, учились. Мои мечники становились сильнее. Новая техника Рантона зрела в моем сознании. Серая повседневность, которую я установил в этой цитадели, была не скукой, а проявлением абсолютного контроля. Каждый винтик в этой машине должен был работать безупречно. Каждая душа, быть настроена на нужную мне волну. Мир за пределами этих стен мог сколько угодно бурлить скрытыми интригами и готовиться к новым войнам. Здесь, в моем логове, я ковал свое будущее оружие. И отголоски крови вчерашнего урока лишь удобряли почву для всходов новой, моей собственной бури. Бури, которая сметет всех, кто встанет у меня на пути. Глава 147. День среди людей. Утро в командном центре Офкор было таким же холодным и функциональным, как и всегда. Я сидел за своим массивным столом из черного камня, просматривая карты приграничных территорий страны воды. Мои 5 мечников, Чиуджура, Курамару, Уми, Гинза и Араши Кайта, стояли передо мной, их позы выражали напряженное внимание. Их сила росла с каждой неделей, с каждой тренировкой, с каждой каплей пролитой крови. Но дети Офкор нуждались в более суровой и практической закалке, чем та, что они могли получить на тренировочных площадках базы, даже после кровавого урока. Я собрал вас, чтобы изложить новый этап в программе подготовки наших оперативников, начал я, не поднимая головы от карты. Мой голос ровно разносился по помещению, лишенный каких-либо эмоций. Теория и спарринги на базе – это хорошо, но им нужна реальность. Кровь, грязь и страх настоящей вылазки. Я обсудил этот план с Мизукаге самой, и она дала свое согласие. Я наконец поднял на них взгляд. Их лица были непроницаемы, но я чувствовал их напряженное ожидание. Начиная с завтрашнего дня, каждый из вас, поочередно, будет брать под свое командование отряд из 3 наиболее подготовленных детей. Ваша задача – патрулирование указанных мной секторов в приграничных лесах и уничтожение мелких банд дезертиров, разбойников и прочего отребья, которое все еще осмеливается действовать на территории страны воды. Я видел, как Чиуджура слегка сглотнул, а на лице Уми мелькнула тень понимания. Курамару, Гинза и Араши Кайта оставались внешне невозмутимы. Вы будете менять состав детских отрядов каждый день, чтобы все прошли через это. Во время этих вылазок ваша задача – не только руководить ими в бою, но и обучать. Охота на диких животных для пропитания. Установка ловушек, как на зверя, так и на человека. Незаметное преследование. Ориентирование на местности без карты. Выживание в лесу. Каждый день – новый отряд, новые условия, новые уроки. Это ясно, Хай Акио-сама. Хором ответили они. Араши Кайта, самый прямолинейный и, пожалуй, самый кровожадный из них после меня, позволил себе задать вопрос. Акио-сама, а что если дети окажутся не готовы? Если они запаникуют в реальном бою? Его голос был спокоен, но в нем сквозил практический интерес. Он думал о задании, а не о детях. Это было правильно. Тогда это будет их последний урок, холодно ответил я. Слабым нет места в Овкур. Ваша задача – оценить их, выявить тех, кто сломается, и тех, кто закалится, и доложить мне. Потери среди детей допустимы, если они оправданы полученным опытом для выживших, или если они служат примером для остальных. Все свободны. Подготовьтесь. Завтра начинает Курамару. Мечники молча поклонились и вышли. Я остался один. План был хорош. Дети получат бесценный опыт, а я – еще один инструмент для отсеивания непригодных и постоянный приток расходного материала для очистки территории. Внезапно я почувствовал не усталость, нет, скорее, пресыщение этой рутиной командования и планирования. Сегодня я решил позволить себе небольшую передышку, отправиться в деревню, пройтись по улицам, возможно, даже навестить мать. Я давно у нее не был. Выйдя за пределы своей мрачной цитадели, я направился к главным воротам Киригакури. Туман был привычно плотным, но сегодня он казался каким-то особенно умиротворяющим. Мое появление на улицах деревни, как всегда, вызвало определенный ажиотаж, хотя и приглушенный. Люди, шиноби и гражданские, при виде меня почтительно кланялись, спешно уступая дорогу. В их глазах я читал смесь страха и уважения. Слухи они всегда были эффективным инструментом. Это он, Акио-сама, демон тумана, доносились до меня обрывки шепота. Говорят, это он заставил четвертого Ягуру отречься и избавил нас от тирании кровавого тумана. А Казека Гисуны, он убил его в одиночку. Представляешь, Каге, новые мечники, это его заслуга. Наша деревня снова становится сильной. Забавно, они приписывали мне свержение Ягуры, хотя моя роль там была косвенной. Но если это работает на мой авторитет и укрепляет дисциплину в деревне, пусть говорят. Убийство расы, это да, это моя работа. И новые мечники, мои клинки. Сила, вот что они уважали, вот что они боялись. Я прошел через рыночную площадь. Несмотря на утро, здесь уже кипела жизнь. Торговцы раскладывали свой товар. Свежую рыбу, водоросли, овощи, выращенные в теплицах, ремесленные поделки. Рынок был более оживленным, чем во времена Ягуры. Похоже, политика Мей, направленная на постепенное открытие деревни и налаживание торговых связей, начинала приносить свои плоды. Я не интересовался экономикой, но стабильность в тылу была важна для моих планов. Продавцы при моем приближении замирали, некоторые даже роняли товар от испуга. Я не обращал на них внимания, мой взгляд был отстраненным, оценивающим. Мой путь лежал в один из старых, еще не перестроенных кварталов Киригакури, где в небольшом, скромном домике жила моя мать. Я не часто навещал ее, наши миры были слишком разными. Дверь мне открыла она сама, женщина, чье лицо было испещрено морщинами беспокойства, но в глазах все еще теплился огонек материнской любви. Увидев меня, она на мгновение замерла, а затем на ее лице появилась робкая, немного испуганная улыбка. «Акио, сынок, проходи, проходи скорее». Какой сюрприз! Ее голос дрожал. Я вошел в маленький, скромно обставленный дом. Пахло травами и чем-то печеным. Стены были старыми, пол кое-где скрипел. Атмосфера здесь была такой чужой для меня. Слишком мирной, слишком человеческой и слишком бедной. «Здравствуй, мама», — произнес я. Мой голос в этой тишине прозвучал слишком резко, слишком холодно. «Ты в порядке? Не ранен?» Она суетливо осматривала меня, ее руки тянулись ко мне, но так и не решались прикоснуться. Она знала, что я не люблю этого. «В порядке ли я?» – подумал я. «Я – воплощение бури, демон, держащий в страхе целую деревню. О каком порядке может идти речь?» «Все хорошо», – коротко ответил я. «Просто решил зайти». Она засуетилась, начала накрывать на стол. «Чай, какие-то лепешки». Я сел, наблюдая за ней. Ее движения были неловкими, она явно нервничала. Я видел, как потрескались ее руки, как выцвела ее старенькая одежда. Ей здесь было нелегко, одной, в этой лачуге. «Ты так редко заходишь, Акио», — сказала она, ставя передо мной чашку с дымящимся чаем. «Я все время волнуюсь за тебя. Твоя работа, она такая опасная. Эти твои новые обязанности». Я молча пил чай. Он был горьковатым, но согревающим. Ее слова, ее тревога. Обычно я игнорировал подобные проявления эмоций. Но сейчас, глядя на ее уставшее лицо, на эту убогую обстановку, что-то во мне шевельнулось. Не жалость, скорее холодное осознание факта. Она, моя мать, и она живет в нищете, пока я командую армиями и распоряжаюсь огромными ресурсами. Это было неэффективно и, возможно, создавало ненужную уязвимость. Кто-то должен выполнять эту работу, мама. Я знаю, сынок, знаю, она села напротив, ее руки теребили край старенькой кофты. Но я молюсь каждый день, чтобы с тобой ничего не случилось. Ты ведь ты все, что у меня осталось. Люди в деревне говорят о тебе разное, и хорошее, и страшное. Говорят, ты стал очень сильным, очень важным человеком. Я горжусь тобой, Акио, но мне так страшно за тебя. Гордиться? Страшно? Моя сущность внутри оставалась равнодушной, но мой разум прагматично оценил ситуацию. Ее постоянное беспокойство, ее бедственное положение – это факторы, которые могли отвлекать или быть использованы против меня. Этот дом, неожиданно для самого себя произнес я, обводя взглядом комнату. Он слишком старый, и этот квартал не самое лучшее место. Тебе здесь тяжело. Мать удивленно посмотрела на меня, не понимая, к чему я клоню. Ну что ты, сынок, я привыкла. Я куплю тебе новый дом, перебил я ее. Мой голос был ровным и не допускающим возражений. В центре деревни, большой, удобный, где будет тепло и безопасно. У меня достаточно средств, чтобы обеспечить тебе достойную старость. Ты не будешь больше ни в чем нуждаться. На ее глазах навернулись слезы. Она всхлипнула, прикрыв рот рукой. Акио, зачем? Я не заслуживаю. Ты моя мать, сказал я так же ровно, хотя эта фраза прозвучала для меня самого несколько странно. Этого достаточно. Я сам все устрою. Тебе нужно будет только переехать. Она плакала уже не скрываясь, слезы облегчения, благодарности и, возможно, все того же страха перед этим внезапным, непонятным ей проявлением заботы от ее пугающего сына. Я не стал ее утешать, просто допил чай. Когда я поднялся, чтобы уйти, она тоже встала, все еще всхлипывая. «Спасибо, сынок, спасибо. Ты скоро опять зайдешь, может быть, когда дом будет готов?» Я на мгновение задержал на ней взгляд, ее глаза, в них была какая-то отчаянная, почти детская надежда. «Я сообщу, когда все будет готово», — ответил я. Это не было обещанием частых визитов, но это было больше, чем возможно. Я вышел, не оглядываясь. Этот поступок, он был нелогичным с точки зрения моих обычных мотивов. Я не ждал от нее благодарности, не искал ее любви. Возможно, это было сделано для того, чтобы устранить потенциальную слабость. Или, быть может, где-то в глубине моего ледяного сознания, сущность позволила проявиться крошечному, почти атрофировавшемуся инстинкту заботы о той, кто дал мне эту жизнь. Впрочем, это не имело значения. Решение было принято, и оно будет исполнено. День среди людей подходил к концу. Этот визит был продуктивнее, чем я ожидал. Я возвращался в свою цитадель, туда, где царили порядок, дисциплина и моя воля. Туда, где я был не сыном, а командиром, демоном, кующим новую эру для Киригакури и для себя. Этот короткий выход в мир людей лишь подтвердил, насколько я далек от них. Но даже демонам иногда приходится решать человеческие проблемы, особенно, если это касается их матерей. Глава 148. Плоды кровавого посева. Дни неумолимо складывались в недели, а недели – в месяцы. Серая, монотонная пелена повседневности окутывала цитадель Левкр, но под этим внешним спокойствием кипела непрерывная, жестокая работа по перековке юных душ. Мой новый метод обучения – ежедневные патрули под руководством мечников, начал постепенно приносить свои первые, кровавые плоды. Каждое утро, еще до того, как первые лучи солнца успевали пробиться сквозь вечный туман страны воды, пять небольших отрядов, по трое детей во главе с одним из моих мечников, покидали базу. Их маршруты пролегали через самые глухие, самые опасные уголки наших земель, места, где все еще можно было наткнуться на остатки разгромленных банд отчаявшихся нукининов или просто на стаю голодных хищников. Патруль Уми. Сегодняшний патруль вела Уми. Под ее началом были трое 12-летних. Молчаливый и наблюдательный Рёта, нервный, но старательный Кинджи, Исаки, девочка с неожиданно жестким для ее возраста взглядом, одна из немногих, кто прошел кровавый урок без видимых слез, лишь с побелевшими костяшками пальцев, сжимавших тогда меч. Их задачей был обход заброшенного тракта в предгорьях, где, по слухам, обосновалась небольшая шайка разбойников, грабившая редких торговцев, осмелившихся отклониться от охраняемых путей. Двигаемся тихо, глаза и уши открыты, голос Уми был низким и спокойным, но дети знали, что за этим спокойствием скрывается стальная воля. Рёта, ты идешь первым, высматривай следы и ловушки. Кинджи, ты прикрываешь тыл, не отставай и не шуми. Саки, ты рядом со мной, будь готова ко всему. Лес был сырым и сумрачным, вековые деревья смыкали свои кроны высоко над головой, почти не пропуская солнечный свет. Под ногами хлюпала грязь, смешанная с прелыми листьями. Рёта двигался на удивление уверенно, его взгляд внимательно сканировал землю и деревья. Он указал на едва заметную растяжку у корней старого дуба. Уми одобрительно кивнула. «Хорошо видишь, Кинджи, как бы ты ее обезвредил?» Кинджи, побледнев, подошел ближе, его руки слегка дрожали. «Ты перерезать леску аккуратно, Синси. Возможно, Уми не стала его поправлять, но лучше обойти. Всегда ищи самый безопасный путь». Если нет приказа идти напролом. Через час они вышли к небольшому полуразрушенному сараю, откуда доносились пьяные голоса и смех. Разбойников было пятеро, судя по звукам. Уми жестом приказала детям залечь. «Саки, Рёта, вы обойдете сарай слева, под прикрытием кустов. Я и Кинджи, справа. Сигнал к атаке, мой крик совы. Действуем быстро и безжалостно. Никакой пощады. Это понятно?» Дети молча кивнули, их лица были напряжены. По сигналу Уми, они одновременно атаковали. Сама мечница двигалась как смертоносный вихрь, ее клинок сверкал в полумраке сарая, собирая кровавую жатву. Рёта, преодолев первоначальный ступор, умело использовал сюрикены, отвлекая одного из бандитов, пока Саки, с неожиданной для ее хрупкого телосложения силой, вонзила свой короткий меч в бок другому. Кинджи, самый неопытный, больше мешался под ногами, но отчаянно пытался помочь, отбиваясь от одного из разбойников, который был почти вдвое крупнее его. Уми закончила со своими двумя целями и метнулась на помощь Кинджи. Одним точным ударом она сломала разбойнику шею. Бой был окончен за пару минут. Трое бандитов были мертвы, двое тяжело ранены и корчились на земле. «Контрольные», — коротко приказала Уми. Рёта и Саки, пусть и с некоторой брезгливостью, но выполнили приказ, добив раненых. Кинджи стоял белый как полотно, его тяжело рвало в углу. «Привыкай, Кинджи», голос Уми не содержал сочувствия, лишь констатацию факта. «Это только начало, в следующий раз будешь действовать увереннее, или умрешь». «Рёта, Саки, неплохо, но можно было и быстрее. Обыщите трупы и сарай, любая информация, ценности, все докладывайте мне». Возвращаясь на базу, дети молчали. Саки теребила рукоять своего меча. На ее лице застыла странная, почти хищная усмешка. Рёта был как всегда сосредоточен, но в его глазах появилась новая глубина. Кинджи плелся позади, все еще бледный, но в его взгляде читалась мрачная решимость. Урок был усвоен. Кабинет Экио. Я просматривал еженедельные отчеты мечников. Динамика была положительной. Дети становились выносливее, их базовые навыки росли, рефлексы обострялись. Они учились работать в команде, прикрывать друг друга, выполнять приказы без обсуждений. Но что более важно, они привыкали к виду крови, к смерти, к необходимости убивать. Их психика деформировалась, перестраивалась, адаптировалась к той реальности, которую я для них создавал. Они становились эффективными. Разумеется, не обходилось и без потерь. За последние пару месяцев двое из сирот не вернулись с заданий. Один, по имени Тацуя, подорвался на искусно установленной ловушке во время преследования опытного Нукинина, его отряд вел Гинза. Второй, девочка по имени Юми, погибла от шального куная во время стычки с бандитами, запаниковав и подставившись под удар, когда ее группа под командованием Араши Кайта попала в засаду. Когда мне доложили об этом, я лишь коротко кивнул. «Ну ладно, не страшная потеря», — подумал я тогда, делая пометки в своем журнале. Каждый из них был инвестицией. Некоторые инвестиции не окупаются. Это естественный отбор. Слабые, невнимательные, не способные адаптироваться, отсеиваются. Их смерть стала очередным наглядным уроком для выживших, вбивая в их головы простую истину. Ошибка равносильна смерти. Сущность внутри меня одобрительно восприняла эти вести, поле боя удобрялось, и на нем всходили новые, более крепкие побеги. Эти двое были лишь статистикой, неизбежными издержками в процессе создания совершенного оружия. Оставшиеся в строю 41 ребенок заметно изменились. Они стали более молчаливыми, их взгляды – более жесткими, движения – более уверенными. Игры и смех почти исчезли из их жизни, замененные суровой дисциплиной и постоянной готовностью к бою. Страх передо мной никуда не делся, он стал основой их существования, но к нему примешалось и что-то еще – мрачная решимость, понимание того, что только сила и беспрекословное подчинение позволит им выжить в этом мире, который я для них строил. Они уже не были просто детьми, они были заготовками для моих будущих клинков. В следующем году им предстояло пройти стандартный экзамен на Генина в Академии Киригакури. Формальность, не более. Но я планировал использовать это. Нужно будет устроить спарринги, размышлял я, наблюдая за тренировкой одной из групп на плацу. Они отрабатывали приемы тайдзюцу под руководством Курамару, его крики и удары Бакхина разносились по всему плацу. Между моими волчатами и домашними выпускниками Академии. Проверить два разных подхода к силе. Посмотреть, чего стоят их хваленые реформы. Это будет показательно. Академия Шиноби Киригакури, как мне докладывали, сильно изменилась с тех пор, как Мейтеруми стала Мизукаге. Больше не было того безумного кровавого выпускного экзамена, где дети должны были убивать своих товарищей, чтобы доказать свою пригодность. Я сам прошел через это, и хотя тот опыт, несомненно, закалил меня, я не видел в нем абсолютной эффективности. Хаотичная жестокость порождала скорее сломленных психопатов, чем дисциплинированных воинов. Слишком много ценного материала уходило в отходы. Теперь же, по настоянию Мии и под давлением некоторых прогрессивных старейшин, все правила в Академии были смягчены до смешного. Чтобы получить звание Генина, выпускнику достаточно было продемонстрировать владение базовыми техниками, иллюзорный клон, техника замены тела, хинге-но-дзюцу. Никаких реальных боев, никакой проверки на прочность духа, никакого отсева слабаков через прямое столкновение. Они растят овец, а не волков, с презрением думал я. Их генины будут не более чем пушечным мясом в настоящей войне. Неужели Мей не понимает, что такая гуманность в итоге приведет к еще большим жертвам, когда эти неподготовленные дети столкнутся с реальностью? Или она просто закрывает на это глаза, убаюканная иллюзией мира? Возможно, они там теперь икебану преподают наравне с метанием сюрикенов. Мои дети будут их косой. Спарринги покажут это со всей очевидностью. Это будет не просто проверка сил. Это будет демонстрация превосходства моего метода, моей философии. Это заставит многих в деревне, включая саму Мизукаге, по-новому взглянуть на Офкру и на тех, кого я готовлю в его стенах. Пусть увидит разницу между закаленной сталью и раскрашенной бумагой. Мои мечники, возвращаясь с очередного патруля с детьми, выглядели уставшими, но в их глазах читалось мрачное удовлетворение. Они тоже менялись, становились настоящими командирами, наставниками, пусть и в моей, извращенной манере. Они видели, как на их глазах из испуганных сирот вырастают маленькие хищники, и это не могло не влиять на них. Они сами были продуктами жестокости, и теперь они передавали эту науку дальше. Курамару, докладывая мне о последней стычке, где его отряд уничтожил группу мародеров, пытавшихся разграбить небольшое селение, отметил: дети действовали слаженно, Акио-сама, особенно Аканы. Она хладнокровно перерезала глотку их главарю, когда я отвлек его внимание. В ней есть стержень, остальные тоже не отставали. Страх еще есть, но они учатся его контролировать, направлять в ярость. Двое из ее группы, те самые, что провалили кровавый урок Рен и Хира, сегодня действовали на удивление эффективно. Похоже, та взбучка пошла им на пользу, или они просто боятся повторения. Я кивнул: Аканы, я помнил эту девочку. Одна из тех, кто прошел кровавый урок без слез и истерик, пусть и с ужасом в глазах. Да, в ней был потенциал, как и во многих других, кто сумел переступить через себя. Даже те, кто изначально казался слабым, под правильным давлением могли показать неожиданную стойкость. Страх – великая сила, подумал Курамару, покидая кабинет Акио-самы. Он вспомнил свое собственное обучение, годы, проведенные в страхе перед более сильными, годы, когда каждый день мог стать последним. Это сделало его тем, кто он есть. Акио сама понимала это как никто другой. И эти дети, да, они были напуганы, но они также становились опасными, очень опасными. И это было хорошо для Киригакури, и для них самих, если они хотели выжить в этом проклятом мире. Плоды кровавого посева начинали созревать, и скоро настанет время жатвы. Мир еще содрогнется от той силы, что рождается здесь, в сердце тумана, под моим неусыпным контролем. Силы, выкованные из страха, боли и железобетонной дисциплины. Глава 149. Дар случайной тени. Дни в цитадели Офкор текли своим чередом, отмеченные лязгом стали, криками на тренировочных площадках и монотонным бормотанием Рюги Кабуры, вбивающего в юные головы основы тактики. Мои волчата закалялись, их глаза наливались холодной сталью, а руки все увереннее сжимали оружие. Прогресс был очевиден, но я чувствовал, что для истинного доминирования, для того, чтобы моя воля стала неоспоримым законом не только в этой забытой богами стране воды, но и за ее пределами, мне нужно нечто большее. Мой арсенал был внушителен. Самихода, рантон, техники Шинна, базовые гендзюцу клана Кафуку. Каждая из этих сил была эффективна по-своему, но я жаждал чего-то, что выходило бы за рамки обычного понимания боя. Техники, способные не просто убить тело, но сокрушить дух, или же дарующие абсолютное, неоспоримое преимущество на поле боя, неважно, какого рода оно будет. Архивы Киригакури, мелькнула мысль, пока я наблюдал за спаррингом моих мечников. Я, советник Мизукаге, одна из ключевых фигур в деревне, но я ни разу не удосужился изучить то, что скрывается в глубинах нашей сокровищницы знаний. Запретные техники, забытые дзюцу времен кровавого тумана, там наверняка есть что-то, что утолит мою жажду абсолютной силы, будь то разрушительная ниндзюцу, тайная техника киндзюцу или нечто совершенно иное. Решение было принято. Сегодня же вечером я отправлюсь туда. Когда сумерки начали окутывать цитадель Офкр, придавая ей еще более зловещий вид, я покинул свою вотчину и направился в центр Киригакури, к высокой башне резиденции Мизукаге. Под ней, в многоуровневых подземельях, хранились не только казна и склады стратегических запасов, но и главный архив деревни, место, где столетиями собирались знания, как светлые, так и самые темные. Я миновал верхние этажи, где еще кипела какая-то административная возня, и спустился по узкой винтовой лестнице вглубь. Воздух здесь был холоднее, пахло сыростью, пылью и старым пергаментом. Чем ниже я спускался, тем массивнее становились стены, тем реже встречались факелы, освещавшие путь. Наконец, я оказался перед массивной стальной дверью, испещренной сложными печатями. Перед ней, подобно статуе, застыл оперативник Анбу в стандартной маске тумана. Он вытянулся в струнку при моем появлении. Акио Дона, его голос был приглушен маской, но в нем слышалось напряжение. Этот сектор является особо охраняемым. Доступ в центральный архив возможен только с личного разрешения Мизукаге сам или главы архивного отдела. Я остановился в паре шагов от него, мой взгляд был холоден и неподвижен. «Мне нужно в архив», — произнес я ровным тоном, который не предвещал ничего хорошего. Анбу нерешительно переступил с ноги на ногу. «Я понимаю, Акио Дона, но правила. У меня нет приказа о вашем допуске. Я должен доложить». «Правила», — я усмехнулся, и эта усмешка была страшнее оскала хищника. Воздух вокруг меня начал тяжелеть, моя чакра, моя ки, убийственное намерение, медленно, но неумолимо начало сочиться наружу, окутывая пространство ледяным саваном. Я видел, как оперативник Анбу побледнел под маской, как его дыхание стало прерывистым. Это была лишь малая толика моей истинной ауры, той самой, что заставляла врагов цепенеть от ужаса и заслужила мне прозвище «Демон Тумана». «Ты говоришь мне о правилах, Анбу. Я, советник Мизукаге. Я, тот, кто вырвал эту деревню из кровавых лап Ягуры. Я, тот, кто принес смерть Казекаге Суны за его дерзость. И ты думаешь, Мизукаге сама будет против, если я решу ознакомиться с наследием нашей деревни? Или, может быть, ты будешь против?» Мой голос не повышался, но каждое слово было наполнено такой силой и угрозой, что Анбу невольно попятился, его рука судорожно сжалась на рукояти танта. Он чувствовал это, чудовищное давление, словно сама смерть смотрела ему в глаза. Он слышал о жестокости Акио, о его безжалостности, о том, что он не остановится ни перед чем для достижения своих целей. И сейчас он ощущал это на своей шкуре. «Я-я», он заикался, его профессиональная выдержка трещала по швам. «Я не смею. Прошу прощения, Акиодона. Проход свободен». Я прошел мимо него, даже не удостоив взглядом. «Слабак, такие не должны охранять важные объекты». За моей спиной он тяжело рухнул на колени, хватая ртом воздух. Дверь архива сразу, внутри меня встретил затхлый воздух и бесконечные ряды стеллажей, уходящих во тьму. Тысячи, десятки тысяч свитков. История Киригакури, ее сила, ее безумие, все было здесь. Я зажег несколько масляных ламп, и их тусклый свет выхватил из мрака ряды пергаментов. Я начал свою работу, методично, свиток за свитком. Моей целью было найти нечто исключительное, киндзюцу, способное качественно усилить меня, дать новое, непредсказуемое преимущество. Я не искал что-то конкретное. Я был открыт для любой формы запретной силы, будь то разрушительное ниндзюцу, уникальная техника тела или нечто совершенно иное. Главное, мощь и потенциал. Часы текли незаметно. Мои глаза не знали усталости. Мой разум жадно впитывал и анализировал информацию. Я отбрасывал в сторону стандартные усиленные версии обычных техник, сложные ритуальные дзюцу, требующие долгих приготовлений, или техники, основанные на кеткигинкай, которыми я не обладал. Мне нужно было нечто, что я мог бы интегрировать в свой стиль боя, сделать своим собственным оружием. И вот, когда за стенами архива уже занимался рассвет, моя рука наткнулась на неприметный, обернутый в иссиня-черный шелк свиток, спрятанный в самом дальнем, пыльном углу секции с пометкой «Особо опасные». Исследования прекращены. На нем не было кричащего названия, лишь один древний, почти стершийся иероглиф, какара, сердце, разум, душа, и несколько мощных предостерегающих печатей, от которых веяло древней, темной силой. Мои пальцы дрогнули от предвкушения. Это могло быть оно. Я с легкостью снял печати, их сложность была рассчитана на обычных шиноби, а не на того, кто владеет моей силой и пониманием чакры. Шелк рассыпался в пыль от прикосновения, открывая пергамент цвета старой кости, исписанный тонкими, изящными иероглифами. На первой же странице я увидел название, от которого по спине пробежал холодок узнавания и предвкушения. Какарано Кагекуи, пожиратель теней разума. Это было легендарное, почти мифическое киндзюцу-гендзюцу, разработанное в древние времена одним из основателей клана, специализировавшегося на стихии инь, и впоследствии утерянное и запрещенное из-за своей чудовищной силы и опасности для самого пользователя. Техника, позволяющая не просто создавать иллюзии, а проникать в самые глубины чужого сознания, питаться его страхами, воспоминаниями и самой сутью личности, оставляя после себя либо сломленную марионетку, либо безумца, либо пустую оболочку. Даже если я не искал гендзюцу целенаправленно, мощь, описанная здесь, была слишком соблазнительной, чтобы ее игнорировать. Я погрузился в чтение. Какарано Кагекуи было единой, многоступенчатой техникой, требующей абсолютного мастерства стихии инь. Сначала пользователь должен был установить тончайший, почти неощутимый ментальный якорь в сознании цели. Это могло быть достигнуто через мимолетный зрительный контакт, воздействие своей чакры через прикосновение или даже через сильный эмоциональный всплеск жертвы, на который можно было настроиться. Этот этап назывался Кагено Шиноби, проникновение тени. Затем, используя этот якорь, пользователь начинал сплетать юминоами, сеть сновидений, гиперреалистичный иллюзорный мир, сотканный из самых глубинных страхов, желаний, травм и сокровенных мыслей жертвы, которые он считывал в процессе проникновения тени. Этот мир был уникален для каждой цели, и именно поэтому из него было практически невозможно выбраться, он был частью ее самой. И, наконец, финальная стадия, Тамаши-Инокуи, пожирание души разума. Находясь в сети сновидений, жертва становилась источником пищи. Ее ментальная и духовная энергия медленно, но неумолимо высасывалась пожирателем, ее воля ломалась, воспоминания искажались или стирались. В зависимости от цели и мастерства пользователя, это могло привести к извлечению любой информации, полному переписыванию личности и превращению жертвы в раба, необратимому безумию или даже к психосоматической смерти, когда истерзанный разум просто отказывался поддерживать жизнь в теле. Риски были огромны. Техника требовала колоссальных затрат ментальной энергии и безупречного владения стихией инь. Малейшая ошибка, потеря концентрации, или слишком сильное сопротивление со стороны жертвы, например, если у нее была собственная мощная ментальная защита или уникальный кетки гинкай, могли привести к тому, что пользователь сам оказывался затянутым в созданную им иллюзию, или его разум получал непоправимые повреждения. В свитке упоминалось о нескольких мастерах инь, которые после использования этого дзюцу навсегда теряли рассудок или впадали в кому, но я был другим. Моя воля была несокрушима. Мое понимание чакры и ментальной энергии превосходило многих. А моя сущность внутри одобрительно заурчала, почувствовав родство с этой техникой, с ее поглощающей, доминирующей природой. Это было именно то, что я искал, пусть и не осознавал этого до конца. Абсолютное оружие для контроля и уничтожения разумов. Техники кафуку были детскими игрушками по сравнению с этим. На моих губах появилась хищная усмешка. Кокороно Кагекуи станет моим самым смертоносным гендзюцу, идеальным дополнением к моей физической мощи и разрушительным стихийным техникам. Я не стал тратить время на копирование. Этот свиток был слишком ценен и слишком опасен, чтобы оставлять его здесь, где он мог бы когда-нибудь попасть не в те руки. Я свернул древний пергамент и сунул его за пояс своего плаща. Он принадлежит мне по праву сильного, по праву того, кто осмелится его использовать и сможет его контролировать. Если Мизукаге или совет старейшин будут иметь вопросы, что ж, им придется задать их мне лично. Сомневаюсь, что у многих хватит на это смелости. Когда первые лучи рассвета коснулись стен моей темной цитадели Овкр, куда я вернулся под покровом предутреннего тумана, я чувствовал себя обновленным. Анбу у входа в архив все еще сидел на коленях, не смея поднять головы, когда я проходил мимо. Я даже не удостоил его взглядом, лишь бросил ему под ноги пустой, рассыпавшийся от ветхости шелковый чехол от свитка. Пусть это будет их единственной уликой. В моих руках было знание, способное изменить расстановку сил. Жажда была утолена, на время. Теперь предстояла работа, освоить этот новый, смертоносный дар, и мир очень скоро узнает, что такое настоящий пожиратель теней разума. Глава 150. Подопытные для пожирателя иллюзий. Свиток с техникой Кокороно Кагекуи лежал передо мной на каменном столе в моем личном кабинете в цитадели Овкр. Его древний пергамент, казалось, излучал слабую, темную ауру, обещание невыразимой силы и бездны безумия. Я перечитывал его снова и снова, мой разум жадно впитывал каждое слово, каждую деталь этого чудовищного гендзюцу. Пожиратель теней разума. Название идеально отражало суть. Проникновение, создание персонализированного ада, поглощение воли и самой личности. Это было искусство в его самой извращенной и могущественной форме. Но теория, какой бы подробной она ни была, оставалась лишь теорией. Чтобы по-настоящему овладеть этой техникой, понять ее нюансы, ее пределы, ее истинный потенциал, мне нужны были подопытные, живые разумы, в которые я мог бы погрузить свои тени, на которых я мог бы отточить плетение сетей сновидения и испытать эффект пожирания. Для такого тонкого инструмента, как Кокороно Кагекуи, нужен материал поинтереснее. Шиноби, предатели, те, чьи души уже искажены собственными преступлениями, чьи ментальные защиты могут представлять хоть какой-то вызов. К тому же, это можно было бы преподнести как часть продвинутого обучения для моих оперативников. Демонстрация высших форм гендзюцу, изучение методов противодействия, звучит вполне благопристойно. По крайней мере, для Мизукаге, решено, мне нужны заключенные из тюрьмы Киригакури, а для этого придется снова нанести визит Мейтеруми. Ближе к вечеру я покинул свою цитадель и направился в резиденцию Мизукаге. Деревня жила своей обычной жизнью, но я чувствовал, как напряжение после смерти расы и слухов о моей силе все еще витает в воздухе. Это было полезное напряжение. Оно держало всех в тонусе. Мей приняла меня в своем кабинете. Она выглядела уставшей, под глазами залегли тени. Стол был завален свитками и отчетами. Когда я вошел, она натянуто улыбнулась. «Акио, проходи, что-то срочное. Надеюсь, не очередные жалобы от старейшин на твои неортодоксальные методы тренировок». Я сел напротив нее. Отчасти это касается тренировок, Мизукаге сама, и исследований, жизненно важных для безопасности Кири. Исследований, она подняла бровь, в ее голосе прозвучала настороженность. Я знал, что она до сих пор не отошла от того доклада Анбу, который сопровождал Чиуджура с той партией заключенных для кровавого урока. Тот оперативник, перепуганный до смерти, но все же выполнивший свой долг, в красках расписал ей, как проходил тот экзамен. Мия тогда вызвала меня для очень неприятного разговора. Она была в ярости, ужасе, почти на грани истерики. Но я оставался холоден, и она отступила, потому что знала, что я ей нужен. Ее лицо тогда мелькнуло в моей памяти, искаженное отвращением и страхом. Она кричала о бесчеловечности, о том, что я превращаю детей в монстров, таких же, как я сам. Забавно, будто в этом мире есть место для чего-то другого, если хочешь выжить и побеждать. Да, Мизукаге сама, мой голос был спокоен и убедителен, я заранее продумал каждое слово. Я обнаружил в архивах некоторые сведения о специфических техниках, которые могут быть использованы нашими врагами. Техники, воздействующие на разум, на волю. Чтобы эффективно им противостоять, необходимо досконально изучить их природу. А для этого, как вы понимаете, нужны объекты для исследования. Мия откинулась на спинку кресла, ее пальцы сжались на подлокотниках. Объекты, ты говоришь о людях, о заключенных. После того урока с детьми ты снова просишь у меня доступ к заключенным. Такиши-сан и Занбу, он доложил мне во всех подробностях. Дети, убивающие безоружных, пусть и преступников. Ты заставлял их, Акио, это чудовищно. Ее голос дрожал от сдерживаемого гнева и чего-то еще, отвращения или бессилия. Это была необходимость, Мизукаге сама, я не изменился в лице. Мой взгляд был прямым и холодным. Воины куются в огне. Слабакам нет места в Овкр, которое вы же и одобрили для защиты деревни. Те, кого мы использовали, были не безоружными овечками. Это были предатели, убийцы, насильники, отбросы общества, которые заслуживали смерти в любом случае. Их конец, по крайней мере, послужил уроком для будущих защитников Кири. Они увидели цену предательства и поняли, что такое настоящая служба. Но какой ценой, Акио? Она почти кричала. Ценой их детских душ. Ты превращаешь их в бездушных убийц. Я превращаю их в эффективных шиноби. Мизукаге сама, отрезал я, в тех, кто сможет выжить и победить, когда начнется настоящая война. А она начнется, вы и сами это прекрасно понимаете. Или вы предпочитаете, чтобы наши враги вырезали наших гуманно обученных генинов целыми отрядами, чтобы их души остались чистыми, но мертвыми? Мия замолчала, тяжело дыша. Я видел борьбу на ее лице. Ее идеалы, ее женская мягкость столкнулись с жестокой реальностью и ее обязанностями как Каге, и с ее чувствами ко мне, как бы она ни пыталась их скрывать. Я решил сменить тактику, добавить теплых слов, как и планировал. Мои нынешние исследования, мой голос смягчился, стал почти вкрадчивым, направлены исключительно на укрепление безопасности деревни. Чем лучше мы понимаем темные искусства, тем эффективнее сможем им противостоять. Я не собираюсь повторять тот урок в том же виде. Мне нужны субъекты для изучения воздействия определенных техник на психику, для разработки методов защиты и контрмер. Это поможет нам в будущем защитить наших шиноби от ментальных атак. Возможно, даже разработать новые методы допроса особо опасных преступников, чтобы получать ценную информацию без лишнего кровопролития. А дети, им действительно нужно видеть реальных врагов, понимать психологию преступников, но это будет в совершенно ином ключе. Наблюдение, анализ, под строгим контролем, ничего лишнего. Поверьте, Мизукаге сама, я действую в интересах Кири, в наших общих интересах.